Народня, не смотрю я за углы, потому что за углами меня ждет всегда бездарь. Кому и зачем? И почему не важно? Просто посмотрел за угол и получил в бок укол. Укол за просто так, за углы, за углы. Носи с собою напильник, чтобы срезать заусенцы. Равняй свое пространство, не затрагивая сердца. Заусенцы, за углы. Заусенцы, за углы. Нету никакого дела всем до моего тела, даже мне наплевать, кого я буду сейчас уже прямо сразу. Прямо сейчас за этим углом добавлю им до полноты ртов. Они думают, будет иначе, но это их задача. Как принять то, что я им дам? Задача только в том и заключается, чтобы получать, что им предназначается. Пусть получают все сполна, если вдруг не подрасчитали, это их вина. И мне наплевать, как они соберут то, что им предназначается. А мне плевать! Мне плевать! Ты меня ждешь, я тебе рад. Ты меня не ждешь, я не акробат. Куда иду, туда иду, мимо никого не прохожу. И так уж который год кто-то меня ждет, а я прохожу туда, куда приду. Куда приду, туда дойду всегда. Всегда дойду туда, где горит надо мною звезда. Всегда дойду, всегда. We'll be right back. Звезда, звезда моя.